очередь. На очередном съезде братьи объявили, что в Ибанске построена очередная ступень псизма, и на очередь поставлен очередной вопрос –